19:15. Нет, только не это, не сегодня, не сейчас. Просушила волосы феном и выгляжу, как Иисус на кресте. Тусклые и бессильные, они плетью свисают вниз. Где вы, о кудри мои?